«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире Радио ОК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, это журналист и спортивный эксперт, один из основателей любительской регбийной команды «Журбол» Алексей Машагов. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алексей, перед тем, как мы перейдем к основной теме беседы, это Кубок мира по регби, я хочу спросить, что из спортивной жизни города, края или страны заинтересовало в последнее время? За какими событиями следили пристально? Победа «Спартака» над московским «Динамо» 3-2. Вырванная на последней минуте. Как болельщик московского «Спартака» это отмечаете, да? Да, конечно. Это затмило абсолютно все для меня. Ну, исключая Кубок мира по регби, который... А какие еще события? Может, что-то из краевого там, вида спорта? Там, тот же футбол? Вы знаете, я в нашем крае сейчас очень слабо слежу за спортом. За исключением регби, хоккея с мячом. В меньшей степени, а остальные виды спорта в нашем крае меня интересуют мало. То есть вы футбол, там, мучения наших футболистов, которые вроде как стали как-то более результативно мучиться в последнее время, что-то выигрывать. Идут победы. Да, ну я скорее был бы рад, чтобы шли поражения, я честно скажу, потому что я бы хотел, чтобы наша футбольная команда состояла из своих пацанов, как-то было в 90-е, когда в первый раз вышли в 95-й год, да. Вот тогда я ходил на футбол, тогда там Паша Терешонок забивал, я помню, головой Барнаулу. И тогда ну, были свои нормальные парни с Зеленой Рощи. И для всего стадиона это было очевидно, понятно и приятно. А сейчас смотреть, там кто, аргентинец играет. Хуан Лисканер из Аргентины, да? Ну вот, я рад, что там Лишонок играет из «Спартака», два матча до «Спартак» сыграл. Вот, ну в целом... Трата вот этих колоссальных денег на наших футболистов и баскетболистов, я не понимаю этого. Ну, в защиту футбольного клуба «Енисей» я скажу, что в последней игре со «СКА Энергией» из Хабаровска забил свой первый гол воспитанник Красноярской школы Алексей Исаев, парень из Северного, голевую передачу отдал Азер Алиев, парень из Зеленой Рощи. Ну, два воспитанника, два молодых парня, которым нет еще 20 лет полных, они забивают и отдают. Ну, вот это здорово. Я надеюсь, что вот эти... Даже не кризис, а вот этот коллапс в нашей экономике, он приведет к очистительным эффектам и в спорте тоже. Что и вернутся наши воспитанники, которые уже возрастные, и заиграют именно... Да, и денег тратить на порядок меньше, и действительно, спорт высших достижений вообще для чего? Для того, чтобы свои пацаны занимались спортом, там, ходили в секцию, чтобы потом видеть перспективу заиграть в своей команде. А какая у них может быть перспектива заиграть в своей команде, когда приезжают аргентинцы, лишонки, там, латыш этот, с татуировками, я помню, играл. Эдгар Сгаурич. Да. Ну, пусть играют свои. Ну, справедливости ради отметим, что именно то, о чем вы говорите, происходит в регби и в хоккее с мячом, когда свои ребята, которые прошедшие всю вертикаль, начиная от США, заканчивая первой командой, представлены именно в первых командах и выступают довольно-таки добротно. Ну, в регби тоже есть легионеры, и в Красном Яре это много игроков из Тонга, но, по крайней мере, там уровень у людей достаточно приличный, и вместе с ними растут и свои молодые. Спортивный Кузьмич. Алексей, я предлагаю перейти к основной теме беседы. Это главный регбийный турнир четырехлетия. Ну, в июле 2009 года Англия была выбрана страной-хозяйкой 8-го Кубка мира по регби. Потом присоединился Уэльс. Вот на ваш взгляд, чем обусловлен такой выбор Международного совета регби? Ну, я не могу судить за Международный совет регби, за РБ. Ну, Англия – родоначальница регби, там великолепная инфраструктура, Твикенхейм, в Уэльсе – Миллениум стадиум. Вот, и мы видим, да, мы видим, какой уровень организации, сколько болельщиков на трибунах, какое-то грандиозное событие. Поэтому вполне закономерно то, что этот кубок отдали Европе, отдали Англии. То есть, ну вот, если взять историю всех кубков мира, то всегда он проводился именно в регбийных странах, начиная вот в 1987 году в Новой Зеландии, и потом он только был в регбийных странах, либо в южном полушарии, ну либо да, в северном. Старались чередовать, насколько я помню, северное полушарие, южное полушарие. И именно в регбийных странах. А вот выбор следующего Кубка мира, как прокомментировать место проведения? Следующий Кубок мира, да, пройдет в Японии. Я думаю, что это замечательный шаг со стороны Международной Федерации, вот отдать туда. потому что японцы, во-первых, не умеют делать плохо, во-вторых, инфраструктура у них есть после чемпионата мира по футболу. 2002 года, да? Да, и в-третьих, тот прогресс, которого добилась японская регби за последние годы, ну, это просто фантастика. И на этом Кубке мира это, конечно, главное событие, выступление японцев для меня лично. А в целом, вот, исходя вот из всех трансляций матчей и различных телепередач, которые связаны с турниром, как оцените антураж события в Англии? Ну, это фантастическое событие. Это моя мечта попасть когда-нибудь на Кубок мира. Может, до Японии доехать. Хотя от нас что до Японии, что до Англии. Одинаково непросто. Одинаково и далеко, ну, и дорого, да? Ну, попроще, чем до Австралии и Новой Зеландии в любом случае. Вот. Ну, уровень трансляции, как болеют люди на трибунах, посещаемость. То есть там... то, что пиво продают, что тоже плюс, кстати, по сравнению с нашей страной. Да. А, то есть вас не удивляет то, что по ходу турнира несколько матч один за одним они били рекорды посещаемости? То есть и на Уэмбли. Это нормально? Это ожидаемо было? Или все-таки организаторы смогли раскрутить? Я думаю, здесь все в комплексе. И изначально Англия регбийная, ну, да, родина держава, регби. И грамотная маркетинговая работа организаторов. Кубок мира по регби уже давно, это третье в мире событие по телевизионной аудитории после летней Олимпиады и после чемпионата мира по футболу. То есть даже зимняя Олимпиада и чемпионат Европы они уступают по телеаудитории и по доходам. Да? То есть можно судить о качестве работы организаторов, о способности делать из регби зрелище высочайшего уровня, которое интересно, ну, миллиардам людей. Я не преувеличиваю, это миллиардами людей измеряется телеаудитория Кубка мира по регби. Вот известный факт, что регламент текущего турнира, он не потерпел никаких изменений по сравнению с прошлым Кубком мира. Вот хочу спросить про состав участников. Чье присутствие или отсутствие оно вас удивило со знаком плюс или минус? Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Ну, отсутствие удивило сборную России, и расстроило и огорчило, потому что после выступления на прошлом Кубке мира, когда сборная России впервые попала на Кубок мира, все ждали, и я в том числе, что это даст большой толчок развитию регби в нашей стране, как это было во всех других странах, когда попадали маленькие страны на Кубок мира, там грузины, испанцы, португальцы. Это давало им хороший, приличный толчок. У нас получилось, к сожалению, все наоборот. В силу ряда факторов произошел регресс национальной сборной и вообще уровня регби в стране. И поэтому нашу сборную мы, увы, там не видим. Хотя могли бы, в принципе, все, вы помните, в стыковых матчах с Уругваем да, все да, висело да. на тоненького. Забей тут чуть пару штрафных в Красноярске. И там один удачный отскок в ответной игре в Уругвае, и все бы было не так. Ну, увы, все сложилось так, как сложилось. И это закономерно, потому что вот эти иностранные тренеры, и Кингсли Джонс, и француз, который после него был, не помню фамилию, ну, они тянули наше регби назад. Это несерьезный уровень. Если в футболе хотя бы приглашали людей с именем, да, и Хидинг, Адвокат, то по большому счету все эти тренеры, которые иностранные работали с нашей командой, даже Джеймс Штофберг, южноафриканский, который многое дал на самом деле, это все на уровень детской школы. Вот. Хороший уровень детской школы, диплом какой-нибудь английской академии, все. Их нельзя они не работали назвать компетентными командами. Людьми, да? Да, у них нет репутации, уровня достижений каких-то. То есть это почему их не приглашали, имеющие... на ваш взгляд? Финансовый фактор здесь имел место? Я думаю, да, хотели просто сэкономить, и, ну и проще. Так сэкономить можно и своего специалиста позвать? Ну, это же тренд был у нас в спорте. Ну, в точно нулевые особенно, таскать, да. Да, когда денег, казалось бы, было много, был тренд приглашать иностранцев. Ну, и это правильно, мы видим. Японцы, если бы их тренировал японский тренер, они бы никогда бы не добились того, чего они добились. Сейчас, да? Да. Грузины то же самое. Это нормально приглашать иностранцев. Но люди в конкурирующих странах, федерации, они приглашают людей серьезного уровня. А у нас то ли сэкономить захотели, то ли просто дурака включили там. Надурили наших функционеров, я не знаю, выдали себя за великих асов тренерского дела, что на самом деле было не так. Ну, вообще, в целом, система отбора на Кубок мира, вот, ну, известно, да, что в 2011 году за место Уругвая была Россия, а в 2015 Россию заменил Уругвай. Uh-huh. То есть, в целом вот система отбора, как вы прокомментируете? Она справедливая или нет, которая сейчас есть? Система отбора, она устоявшаяся и, в принципе... То есть ее пересматривать нет смысла? Я думаю, что нет, потому что, ну, добавь сейчас еще 4 команды, сделать там, ну, не 20 сборных, а 24... Это снизит общий уровень, потому что... Ну, девальвация, там, да? Не наберется еще 4 участников, честно говоря, вот высокого уровня, да? Ну, кто там может попасть? Россия. То есть, это, на самом деле, только европейские сборные. Россия, Испания, Португалия. Ну, не послабее. Угу. Не, а то, что отбирается на следующий Кубок мира по итогам выступления текущего турнира, то есть там первые 3 команды из группы, это нормально, закономерно, то есть вы считаете? Я думаю, что да. Все-таки нужно, чтобы команды-лидеры отбирались через сито отборочное? Не, я думаю, что это нормально. Ну, какой смысл? Так в футболе, я имею в виду. Какой смысл там британским сборным, французам, австралийцам, ЮАР отбираться куда-то? Ну, зачем? Поднимать уровень других команд. Ну, это несерьезно. Они играют свои чемпионаты, в своем уровне, вы подниметесь сами для того, чтобы играть на уровне Южной Африки, да, вот сейчас, или там Англии. Сейчас грузины и румыны после своего очень успешного выступления на Кубке, особенно грузины, они подали заявку на вступление в Кубок 6 наций. Угу. Да, японцы просятся в чемпионшип, это турнир, где играют 4 команды Южного полушария. Вот, ну, Кубок 4 наций, да, он еще называется, да? Да, но они уже вправе там играть. По крайней мере, теоретически они уже обосновали свои амбиции там играть. Вот. А так искусственно заставлять там Южную Африку гонять с какой-нибудь Зимбабве. Ну, при чем уважение к Зимбабве? Для чего? То есть считаете, что пересмотр определенный, он не нужен? Не, нормальная система. Обидно, что она все время Россию оставляла где-то за бортом. Ну, вот теперь спасибо сборной Грузии, грузинам, за которых я отчаянно болел в матче с Тонго. Вот спасибо им, теперь нашей сборной будет легче попасть на Кубок мира, если кто не знает. И теперь достаточно просто занять... Первое или второе место? Ну, первое место занять нереально. Там румыны, его займут грузины все равно. И румыны. Можно даже румынов пропустить вперед, то есть с третьего места уже можно попасть. Потому что грузины, они автоматически квалифицировались, и 2 команды от Европы, от Кубка Европейских наций, они попадают. Ну, предположим, второе будут румыны. Мы вот третий, и мы попадаем на... Ну, мы можем с румынами еще забодаться, на самом деле. Нам главное не упустить наше регби настолько за эти пару лет, чтобы нас и испанцы с португальцами, или немцы, например. Немцы очень приличный прогресс. Там развитие идет, да? Они 2 раза чуть наших не выиграли. В последних играх они 2 раза были близки к тому, чтобы выиграть у России. Там не то, что отскакивали, по делу выиграли, но так в конце уже вырывали эти победы. Так что... И учитывая процессы, которые происходят там, и процессы, которые происходят у нас, может быть, не так-то и будет и просто попасть. То есть у нас процессы стагнации, или мы еще даже вниз скатываемся? На мой взгляд, вниз, потому что еще несколько лет назад у нас был чемпионат, в котором было, 3,5 конкурентных команды. Сейчас 2,5. Какие с половиной? 2. Ну, объективно 2. ВВА Подмосковье все-таки там стабильный бронзовый призер последних лет. Ну да, но тем не менее, когда ВВА приезжает сюда играть, результат очевиден. 4 года назад такого не было. Было интересно. Было со Славой интересно смотреть. Сейчас интересно смотреть и вот этот чемпионат Красноярск между Яром и Енисеем. Ну, тогда поговорим про групповой этап Кубка мира. Вот матчи сенсации какие выделите для себя и поподробнее, если можно? Ну, это сенсация номер 1, это, конечно, Япония с ЮАР. Я, честно говоря, впрямую эту игру не смотрел, и когда... В интернете на утро увидел счет, я подумал, что я с ума сошел. Розыгрыш. Да, такого не может быть в принципе. Если в футболе там бывают какие-то чудеса, когда там Фарерские острова обыгрывают Австрию, или там Люксембург цепляет Голландию, там встали в 11 человек, в ворота забились, дурку забили шальную, выиграли. В регби такого не может быть, потому что команда, заведомо уступающая в классе, она все равно проиграет. А здесь, вот, потому что более сильная команда, она свои попытки натаскает рано или поздно. Там, в регби так не бывает, что ты ушел в защиту и все отбился. А здесь получилось так, что вроде ЮАР натаскала, но японцы натаскали еще больше. И вот эта попытка в добавленное время, там атака была 18, что ли, фаз. Это было просто невероятно. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям и мне, что такое 18 фаз? Это когда игрок входит в контакт с мячом, и мяч сохраняется, атака продолжается дальше. То есть это называется фаза. Угу. Представляете, вот мяч настолько долго был в игре, там 18 раз японские регбисты входили в контакт, строили произвольную схватку, сохраняли мяч, выводили его дальше, снова били, били, били, били своими игроками и в итоге добились попытки. Интересно. Вторая чудо-игра для меня – это Грузия-Тонга. Это на самом деле тоже историческая победа, потому что в регби всегда было такое вот четкое деление по таким условным дивизионам силы, да. Вот эти южные команды, которые основаны на географии, было да? Три, да, в первую очередь. На географии, да, и на мастерстве. Это Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия. Потом к ним добавилась Аргентина. В Европе это британские сборные плюс французы. Итальянцы. Которым добавились, опять же, итальянцы там лет 15 назад или сколько, ну, около того. В кубок 16 они да, пришли. Да, был уже кубок 15 изначально. Вот. Есть три... Очень приличная сборная, это океанские, Тонга, Фиджи и Самоа. Есть чуть подальше Канада, США, Япония и Грузия там тоже болталась. И вот грузины неожиданно обыграли Тонгу, команду из другой немножечко лиги. Вот, и заняли в итоге третье место в своей группе. Вот, и, ну, они показали, честно говоря, потрясающую игру в нападении. Грузинская схватка вообще одна из лучших в мире. А там, Мамука Горгодзе, восьмой номер у них, зверь. Он просто поразил меня, я раньше не видел его так хорошо в игре. Вот. Продолжая тему Грузии, вот они обыграли Тонго, да, 17-10, а то, что они Намибию обыграли? Ну, Намибию они должны были обыгрывать. В равной борьбе. Там. Да, намибийцы тоже молодцы, они и положили попытку и Новой Зеландии, и аргентинцам две. То есть Намибия на самом деле тоже красавцы. Ну, Грузия нам колоссально помогла, да, вот если брать Кубок мира, мы уже об этом сказали, да? Заняли третье место, автоматом квалифицировались в Японию 2019 года на Кубок мира, и теперь у нас, что называется, зеленый свет. Только да, главное, самим его этот шанс не отдать. Совершенно верно, вот эти наши заклятые соперники, которых мы не можем обыграть, мы их никогда не выигрывали. Ну, в 90-е это будет. Нет, ни одной победы над Грузией нет, ни одной. Интересный вот, факт. Независимые страны, мы ни разу их не выигрывали. Было несколько ничьих. Я, кстати, все их видел. Воочию имеется в виду. Да, да, я был в Тбилиси, там два раза играли в ничью. Вот. Поэтому очень сильно грузины от нас ушли вперед в развитии регби. Видите, мы играли там 13 лет назад, мы играли с ними в ничью. Теперь мы проигрываем, дай бог, 20-30 очков. В чем секрет их успеха? Что они провозгласили? Какую программу можно выйти? Вот. Я думаю, тут есть какая-то информация? Причины три. Во-первых, это с какого-то момента в Грузии стало национальным видом спорта. Номер один спорта. Видом спорта номер один, да. Я был в 2002 году в Тбилиси, когда сборная России играла. Я как раз работал тогда в Союзе регбистов России видеооператором. Вот. И с промежутком в день играли футбольная сборная России и Грузии и регбийная сборная в Тбилиси. На футбол собралось 20 тысяч зрителей. Это был тот знаменитый матч, когда свет вырубили. Осень 2002 года, да? Да-да-да, мы там сидели в темноте, и одни из первых, помню, узнали, что матча продолжать не будут, потому что с нами были там, люди из госбезопасности Грузии, нас охраняли, там такой виток напряженности был очередной. Вот, а на регби было 65 тысяч человек на следующий день. То есть, представьте, футболистам отдали 20-тысячный стадион, регбистам главный стадион Грузии, стадион Борис Пайчац. 65 тысяч истово болеющих за свою сборную грузин, это, хочу вам сказать, дело страшное. Здорово. А какая вторая причина? Вот, это первая причина. Национальный вид спорта, и что из этого следует? Ты можешь объявить, мы очень любим регби и все. Но дело в том, что каждый грузинский мальчик теперь мечтает стать регбистом. А грузины, они здоровая нация, крепкая физически. Хорошее питание. И там есть выбор, да. А что такое у нас регби? Вот, ну, если ты родился не в Красноярске, то тебе будет сложно стать регбистом. Да, спортивный мальчик в России, он пойдет заниматься, скорее всего, другими видами спорта. Хоккей, да. Может быть, там футбол, баскетбол, борьба, бокс. И регби там будет в конце, дай бог, третьего десятка. Поэтому отбор игроков, отбор качества вот этого человеческого материала у нас намного хуже. Хотя в Грузии намного меньше, да? Ну, как в Новой Зеландии, примерно та же самая история. А вторая причина грузинские игроки, они все играют во французских чемпионатах. чемпионатах, высшей лиги чемпионата Франции. То есть они востребованы в сильных европейских лигах? Ну, во-первых, они востребованы, наши-то тоже могли бы быть востребованы многие игроки. У нас есть классные игроки высокого европейского уровня, которые, собственно говоря, там и играли, в Англии, например, да, но потом вернулись сюда. Наверное, потому что здесь платят сопоставимые деньги. А жить на родине, как показывает пример, опять же, наших футболистов, легионеров. Шикарный пример. Как-то оно приятнее, да. А грузины, они вынуждены уезжать. Они с детства из юниорской системы, из юниоров они уже попадают в системы французских клубов. Вот их там можно целую там, топ-команду собрать из грузин, играющих во Франции, там, в чемпионате Франции, заявить ее. Вот, это вторая причина. И третья, да, они грамотно работали с тренерами, они привлекали хороших специалистов, и вот мы видим этот результат. Ну, у них же, то есть нужно чему-то поучиться, то есть попробовать перенять. Или да, нет? Да. Или все-таки не та страна, которую еще нужно перенимать? Да нет, почему? Перенимать можно и нужно абсолютно у всех хорошее. Но у нас главная загвоздка в России – это конкурентный чемпионат, я повторюсь, ну, мы об этом это, сказали, да, да, потому что чемпионат города Красноярска. Да, пока у нас не будет хотя бы 3-4, а лучше 5-6 команд с нормальным финансированием. Игроки-то есть, в принципе. У нас вот в Красноярске регбийные школы Яра и Енисея выпускают каждый год там немалое количество игроков. Куда они потом деваются? Вот к нам в журбол приходят многие. Понятно. Ну, мы поговорили про Грузию, про Японию. Две команды, которые первые поставщики сенсации, которые заняли в своих группах третьи места и автоматом, ну, Япония как хозяин будущего Кубка мира, отобрались на следующий Кубок мира. Какие-то еще матчи сенсации выделите? Или... Ну, великий матч был четвертьфинал Шотландия-Австралия. Ну, про плей-офф отдельно поговорим. Я сейчас предлагаю группу, да. В группах турнир. Я бы еще выделил победу румын над канадцами. Это такое локальное событие, но это тоже. А чем оно примечательно? То, что канадцы в рейтинге повыше. И команда из Кубка европейских наций обыграла североамериканскую команду, да? Они канадцы выше в рейтинге, и они, в общем-то, должны были выигрывать ту игру, честно, они вели там много. 17-0, по-моему, они вели, или 15-0 вели. Ну, в общем, приличное количество очков вели, и во втором тайме. Ну, итоговый счет 17-15, Румыния, Канада. Да, 15-3 они, по-моему, вели, и 15-17 проиграли. Невероятный камбэк, вырвали победу, да? Да, то есть это тоже такое достижение. И можно говорить о таком крахе европейских команд на этом Кубке мира. Ну, это мы в плей-оффе. Да, но при этом вот эти маленькие европейские сборные, ну, не маленькие, чуть меньшие, грузины, 7-8 команды, грузины, румыны, они выступили на Кубке мира очень здорово. Вот. А в целом можно сказать по групповому этапу, что уровень он подровнялся. Подровнял, это плюс, да? Конечно. Это как раз к вопросу вот о конкурентности, то, что людям интересно. Интересно, когда есть интрига. Всего одна, по-моему, сухая игра была на ноль. ЮАР выиграл у Америки 60 там сколько-то? 64-0, да. А, вот, и даже заведомые аутсайдеры, они положили попытки, Уругвай там забивал свои штрафные, то есть набирали какие-то очки, а каждое результативное действие в матче с той же Новой Зеландией, ну, это, я вам хочу сказать, дорогого стоит. Ну, сборная России на прошлом Кубке мира тоже вошла в историю, когда в каждом матче, хоть и аутсайдерами были, но в каждом матче была попытка. Наши положили 2 или 3 Австралии, тогда, насколько я помню, итальянцам 3 попытки. Историческое достижение для команды дебютанта. Да, наши тогда чудовищно сыграли в защите, но атакующий потенциал раскрыли очень прилично на том Кубке мира. Вот мы говорили в самом начале передачи про антураж, про интерес в Англии к регби, а вот выступление Англии на Кубке мира, как их характеризуете? Ой, для меня это главное разочарование Кубка мира, потому что я болею за англичан, это с детства так исторически сложилось, и в футболе, и в регби я всегда болею за англичан. Это колоссальный же провал на домашнем Кубке мира, не выйти в плей-офф, ну хотя бы отобрались, но они не могли не отобраться, потому что Фиджи, Уругвай заметно слабее Англии. Да, англичане, ну, они в первой же игре с фиджийцами, они совершенно меня не впечатлили, честно скажу. Ты, видимо, это омоложение сборной Англии, оно оказалось слишком то есть тяжелым для них. Они хвастались, да, что у них там одна из самых молодых команд, 26 лет там с чем-то. Вот, и вот, не нашлось там ни звезд, ни лидеров, чтобы в нужный момент переломить эту игру. То есть именно даже первый матч с Фиджи, да, вот стартовый, ну, для сборной Англии, он показал что что-то не так пойдет. На мой взгляд, почувствовали. Да. На мой взгляд, да, они не впечатлили и потом не впечатляли и дальше. Хотя был шанс в той же Австралии, был небольшой шанс зацепиться у англичан, но не сложилось. А у них там как у англичан по ходу турнира? Они, по-моему, проиграли стартовые две игры? Не, выиграли у Фиджи, потом проиграли две игры, решающих для себя, Уэльсу и Австралии. Ну и в ничего не значащий матч. Там, с Уругваем. Прибили Уругвай. Много на три, по-моему. Общественное мнение не изучали, как в Англии восприняли это все? Вот. Учитывая, зная, какая там английская пресса, там, если брать футбольную составляющую. Да, там был шок. Там был шок и серьезная критика. Я немножечко там посмотрел заголовки. Досталось им прилично. Ну, так не вспомните на скидку, какие что писали. То есть, там... Ну, тренерская ставка там произошла или нет? А я не знаю, честно говоря. То есть, не следили. В других группах что еще выделить? Меня больше тренер сборной России интересует. Я очень рад, что Александр Юрьевич Первухин сейчас занял этот пост, потому что это в нынешних условиях самый адекватный и правильный специалист для нашей команды. Который со своим видением. Который обыгрывал японцев. Вот как, когда это случилось? Полпередачи мы тут говорим с вами про японцев, а Александр Юрьевич в 2002, по-моему, году, когда был Кубок Супердержав, так называемый, один раз его провели, там играли Россия, Япония и США, и наша сборная, которой Первухин тогда руководил, победила Японию, у них там надо же, я даже в Японии, а здесь, в Красноярске, была игра с США, выиграли американцев. Я вот на этой игре присутствовал. У американцев там был такой смешанный состав, а у японцев, я хочу сказать, был основной состав. То есть 13 лет назад сборная России обыгрывала Японию в Японии. Удивительно. Куда теперь пришла Япония и где теперь мы? Ну а тогда Япония, как она была вообще? В 2002 году это рассматривалось как сенсация или это... Была не сенсация, но это было так достаточно удивительно. Это было очень радостно. Это, я считаю, одной в истории сборной России по регби одна из самых ярких и таких положительных страниц, вот та победа над японцами. Потому что они уже были на подъеме. Это была уже не та команда, которая на Кубке мира 95 проиграла Новая Зеландия 17-145. Вот рекорд крупного счета 145. На Кубках мира принадлежит... японцы с новозеландцами соорудили. Представляете, 145 очков. Это надо было практически с каждого начального удара попытку класть. Ну да, действительно. Ну а теперь у нас что планируется? Вот у нас осталось буквально 30 секунд до рекламы. У сборной России какой сейчас будет график? У сборной России будет сейчас напряженный график. Сейчас сначала надо сыграть Александру Юрьевичу вместе со своим Енисеем СТМ в Еврокубке, а дальше будут сборы, Кубок Европейских Наций в Сочи, весной, начнется в феврале, все как всегда. То есть Кубок Европейских Наций, там он двухгодичный, да, и именно по второму, который ближе к 19-му, мы, собственно... Да, по 18-му году будет отбор. Будем пристально следить и болеть за сборную России. Мы прерываемся на короткую рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЗ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона Алексей Машегов и я, Дмитрий Золотухин. Алексей, ну мы обсудили Кубок мира, поговорили про групповой этап. Сейчас я предлагаю поговорить о плей-офф, о матчах на вылет. Плей-офф, как и весь турнир, он близится к своему логическому завершению. Вот в играх на вылет, начиная с 1-4 финала, что отметите, что выделите? Насколько неожиданно начинался Кубок мира, сколько там было сюрпризов, настолько предсказуемо все в итоге и завершилось. Да? Вот этот финал Новая Зеландия-Австралия, то, что ожидали и букмекеры, и большинство специалистов, вот он и состоялся. И, в общем-то, каждая игра в плей-офф, она завершилась именно так, как и должна была завершиться, ну, со своими коллизиями определенными. Конечно, отмечу новозеландцев, которые просто разнесли французов в четвертьфинале. А учитывая, что, извините, перебил, про Новую Зеландию ее немножко критиковали по ходу группового. Ну, они были вальяжные, да, немного так, много так теряли мяча. Ну, я понимаю, да, играть с Грузией, с Намибией не очень интересно было. Но какие-то моменты это все равно нужно было отрабатывать именно на таких соперниках. Да, ну, то есть и брак исключать. Не, это просто вальяжность. Вот этот мяч, который падал, который они роняли с Грузией, вы же видели, с Францией они уже ничего не роняли. Ну, да. По нарастающей. Вот команда, да, шла по нарастающей. Да, команда шла по нарастающей. Уровень мотивации был совершенно иной. На французов у них давний зуб, потому что французы там дважды выбивали их в Кубке мира. Вот. Ну, и учитывая, что последний финал, который проходил в 2011 году в Новой Зеландии, 8-7. Да. Тут они отомстили за все Франции. Франция, это, наверное, главное тоже наряду с Англией разочарование. Ну, в целом. И ирландцам они проиграли безвольно в группе, вследствие чего и вышли на зеландцев. И позорное поражение от Новой Зеландии, иначе не скажешь. Жалко ирландцев. Ирландцы тоже у меня... Вот единственная, кстати, игра, где в четвертьфинале, где все шансы расценивались примерно равные. Не было явного фаворита Ирландия-Аргентина. Хотя я думал, что ирландцы на своем практически стадионе, ну, на своей территории британской, ну почти, вот, действующий, да, обладатель Кубка Шести Наций, очень приличную игру они показали, ну травмы, они потеряли капитана своего, еще ряд ведущих игроков, а аргентинцев, наверное, Марадона очень хорошо поддержал. Да, он там был. Вот, ну вообще вот... Не удивило ли отсутствие европейских команд в полуфиналах? Это же случилось впервые в истории Кубка мира. То есть европейцы не вошли в топ-4. Да, ну, я думаю, что... Для здесь... меня немножко это было удивительно. Я сначала на эмоциях там тоже думал, что такой какой-то крах европейского регби, что это новый тренд. Ну, на самом деле, если взвесить, посмотреть трезво, ну... Могли бы оказаться шотландцы, как ни странно. Да? Вот про этот матч расскажите, пожалуйста. Мог оказаться Уэльс, который тоже пустил попытку от ЮАР в самом конце. Австралия-Шотландия, хотелось бы поподробнее прокомментировать. Вот удивительная игра, да, единственная игра четвертьфинала, в которую даже смотреть не хотел, потому что неинтересно. Ну, а на выходе? Начал смотреть, и чудо почти получилось. То есть вот рецепт чуда какой он может быть? Это, во-первых, запредельная мотивация, которая была у шотландцев. Во-вторых, это удачно складывающийся ход игры. Ну и в-третьих, просто везет. Когда вот фарт, идут отскоки, перехваты. Шотландцы, они же все три попытки, в общем-то, которые положили шотландцы, австралийцы там сами себе привезли. То есть на ошибках. Одна с перехвата была, одна после удара ногой из своих 22-х. Вот. И, ну, запредельнейший настрой. Я, честно говоря, когда шотландцы все-таки проиграли после этого сомнительного штрафного... В концовке там, а почему видеоповтора-то не было, не воспользовались? Вот, кстати, вопрос, да, видеоповтора, на которых они смотрят там по 5 минут, был там захват за шею или нет, и почему-то здесь в ключевой момент матча его не посмотрели, не знаю. Капитан шотландцев тоже по этому поводу недоумевал потом. Вот, я честно скажу, после этой игры в тот же день Спартак проиграл Локомотиву, и вот... Одно расстройство, да? Я расстроился за шотландцев, которые я никогда не симпатизировал, они никогда были неинтересны, то есть вообще-то серая европейская сборная такая, ну, на фоне англичан, французов, Уэльса, Ирландии, они всегда вот там пятые-шестые с итальянцами бодаются, вот, и вдруг они показали такой регби, я так расстроился, прямо вот уснуть долго не мог, переживал за этих мужиков, которые сыграли матч своей жизни, и, к сожалению, искренние слезы в концовке, конечно, тоже, да, настоящих, да, мужиков, но там искренние слезы были. Ну, конечно, как тут Это было бы чудо. Сейчас бы в финале Аргентина играла бы, если бы шотландцы вышли. Вот про Аргентину, да. Они обыграли ирландцев. Мы уже сказали, что действующего обладателя Кубка Шести Наций. В чем успех Аргентины? Вот тоже она же раньше не была такой регбийной державой. Ну, они уже... Они вот вошли в Кубок Четырех Наций, так называемый. Ну, или он чемпионат регби называется, да? Да, они, аргентинцы, уже много лет на подъеме. Регби у них... Действительно, они попали в эту компанию к австралийцам ЮАР и Новой Зеландии в Кубок Четырех Наций. Они уже были третьими на Кубке Мира. Поэтому здесь все закономерно. Что-то не могу вспомнить, когда они в каком? В прошлом, в 2011 или в 2007 они такие были? В позапрошлом. В 2007 году они были даже уже бронзовыми призерами. Да. Вот, поэтому здесь все, в общем-то, логично. Аргентинское регби развивается давно, успешно, и это там для них спорт номер два после футбола, естественно. Вот, поэтому успех аргентинцев я категорически приветствую. Жалко, что с Австралией они не зацепились в полуфинале. Вот, тут тоже все логично. Про полуфиналы хотелось бы поговорить. Вот Аргентина, Австралия. А почему не зацепились? Счет, допустим... Я, признаюсь честно, я не смотрел этот полуфинальный матч. Счет, допустим, говорит о том, что борьба была. Ну, там был момент. 15 на 29. Был момент в игре, когда было 15 на 22, и аргентинцы даже там минут 15 оставалось до конца. Они даже подбирались достаточно близко к зачетке австралийцев. Поэтому можно сказать, что шанс у них был, но на самом деле класс Австралии выше, и они контролируют эту игру. Так же, как Новая Зеландия полностью контролировала игру с ЮАР, хотя счет вообще 20-18, да, но по игре было видно, что они все держат под своим контролем, если надо, прибавят. И более сильная, более классная команда в полуфиналах и выиграли в итоге. То есть все закономерно, все справедливо. Да, вот я и говорю, что жалко, что так все скучно получилось. Мне в финале будет не за кого болеть, потому что болеть за Новую Зеландию или Австралию, ну это пошло как-то. Даже. Почему? Почему это как пошло? В футболе болеть за Бразилию или за Германию. Ну если понимаете? Взять там Бразилию, то как она играет последние годы, так почему бы и не поболеть? Ну за Германию, как за Реал или Барселону болеть, там, не знаю, Баварию. Челси. Я так не люблю. Я всегда люблю болеть за андердогов. За команд, которые не настолько попсовые, скажем так. Хотя, конечно... Которым букмекеры шансов отдают немного, да, так скажем. Поменьше, да. Любители хотя, сенсации. Хотя, конечно, Новая Зеландия это, безусловно, самая стильная сборная вообще в любом виде спорта на планете. Черные бусы они себе сделали. Это вообще просто бомба. Когда футболисты, как петухи и павлины, бегают в своих цветастых бусах все до одного, а тут нормальные мужики в черных бусах, красота вообще. Ну, регби, вид спорта, конечно же, брутальный. Вот это они, собственно, эти тренды продолжают. Спортивный Кузьмич. Алексей, совсем скоро, 31 октября, определится обладатель Кубка Уэба Уэллиса и по совместительству лучшая национальная команда мира. Ну, в решающем матче сойдутся географические соседи Новая Зеландия и Австралия. В матче за третье место 30 октября встретятся ЮАР и Аргентина. Вот ваши личные симпатии. Вот мы уже сказали то, что и Новая Зеландия, и Австралия вам не особо интересны, но вот из двух зол, что выбираете? Какое меньше выбираете? Я думаю, мне надо ставочку сделать на новозеландцев, да, чтобы все-таки иметь мотивацию за них поболеть. Вот. Потому что я оцениваю шансы 60 на 40 в пользу Новой Зеландии. Да. А за счет чего? Почему? Ну, они на этом турнире выглядят более классной все равно командой. Это машина. Зеландцы показали, что они машина. Австралийцы пока показали в большей степени, что они фантастически защищаются. То, как они защищались с Уэльсом на групповом этапе, когда 10 минут они играли 13 против 15, и Уэльс сидел на их зачетке и не добился вообще ничего. Это можно снимать и в детские школы показывать, как надо играть в обороне. Вот. А зеландцы более мощная команда. То есть можно было бы, если просто смотреть вот все игры Кубка Мира с участием Новой Зеландии, Австралии, можно было бы даже больше процентов отдать за Новую Зеландию. Но надо не забывать, что это, во-первых, финал, во-вторых, дерби. Сказали же правильно, что это географические соседи. Это ж дерби очень лютое между зеландцами и австралийцами. Поэтому здесь все будет на тоненького. Но вообще статистика, вы знакомы в последние годы? Как у них история встреч в Новой Зеландии и Австралии? Новозеландцы выигрывают несколько больше. Я читал где-то, вот уже не помню, то, что австралийцы очень редко даже выигрывают в Новой Зеландии. Ну, если посмотреть там по статистике, Новая Зеландия стабильно выигрывает Кубок четырех наций. Последние годы, да, последние сезоны новозеландцы посильнее. Ну, а как вам новость, то, что финал Кубка мира впервые обсуждает арбитр гомосексуалист? Если честно, мне немножко стало, ну, не по себе. Какой-то когнитивный диссонанс, знаете, когда такой брутальный вид спорта... И обслуживает человек, который там не такой, как все. Но я думаю, мягко скажем. Я думаю, в этом тоже есть свой пиар. Тем более, что Найджел Оуэнс это, в общем-то, лучший сейчас арбитр мирового регби. Такой уже легендарный арбитр. Есть на Ютубе там нарезочки его фраз, когда вот он сказал регбистам в регби же вот эта замечательная штука, когда микрофон на суде. А, ну да-да-да. Да, и мы слышим, как он разговаривает с игроками по ходу матча, когда делает им внушение, что-то объясняет. Представляете, в футболе вот так сделать. Это же будет 18+. Да. Сразу же на любой трансляции. Особенно в российском чемпионате. А регбисты при этом вежливо разговаривают с судьей. Mm-hmm. Так вот, там знаменитое его обращение к игрокам, которые начали как-то не контролировать свои эмоции. И он сказал, это же вам не футбол, ребят. Это не футбол, это регби. И все сразу успокоились. Это вид спорта джентльменов. Поэтому да? Это очень крутой арбитр, несмотря на вот этот свой кошмарный недостаток. То есть, ну и скандала-то, собственно, никакого-то и не будет в западном мире. Нет, конечно. Это очень уважаемый и очень авторитетный арбитр и очень высокая квалификация. А в западном мире, наоборот, все счастливы будут, что вот педераст-арбитр отсудил. Кстати, за Новую Зеландию еще говорит тот факт, что Ричи Макоу он не будет отстранен. То есть пересмотрели вот этот эпизод в полуфинале. Да, а я, кстати, видел только новость, что могут его дисквалифицировать. Есть, там он столкнулся с южноафриканцем. Ну хорошо, Франсуа хотя, Лоум. Честно скажу, там убери Макоу, убери Картера, там такие же придут, никто не заметит, что их поменяли. То есть там равнозначно, вот и Макоу, легендарный спортсмен, и Картер, выдающийся регбист. То есть, если их убрать, у них взаимозаменяемость слишком высокая. Придут такие же, да. Если для Уэльса, для Ирландии их потери оказались слишком внушительными, то Новая Зеландия, мне кажется, может 3 сборные выстоять, и они войдут в полуфинал Кубка мира все 3. А Ирландия и Уэльс потеряли, в смысле, на групповом этапе по травмам? Там, да? Да, Уэльс же там потерял вообще целый табун игроков, человек 8 или 9, наверное, из основного состава. И ирландцы к четвертьфиналу потеряли несколько ключевых игроков. Капитана в том числе. Ну, про финал мы поговорили, да, сказали, то, что 60-40 в пользу Новой Зеландии, ну, мы расцениваем шансы. А вот матч за третье место, кажется, он будет по накалу еще сильнее, чем финал. Не знаю, матч за третье место это какое-то извращение, на мой взгляд. Не, ну, имеется в виду то, что... Что в футбольном чемпионате мира, что вот в регби, в чемпионате Европы по футболу нет матча за третье место, выручают бронзу и тем, вот, на мой взгляд, правильно. Потому что, ну, ты проиграл в полуфинале, мотивация. Ты расстроен, и да, весь такой, и тут тебе надо еще играть зачем-то опять. Ну, как бронзовые медали, это что же, это войти в историю? Ну, да, но все равно, вот, ну, те же аргентинцы выиграли у Франции, когда но она не мотивированная была. И по качеству игры, честно говоря, матчи за третье место, они не всегда получаются очень такие. Ну, именно по качеству игры или по качеству накала? По качеству накала, прежде всего. Качество игры, в моем понимании, это там результативность и прочие там красивые попытки. То есть, мне кажется, здесь будет наоборот, там, без обороны не будет. Это играть. Уже такой утешительный приз. Вот, у тебя была Анджелина Джоли, а теперь тебе уже совсем другой уровень. Ну, вот вообще может достаться. Из истории Кубков мира были вот такие суперрезультативные финалы? То есть я вот, допустим, если последний взять, он 8-7, мы уже говорили, там, Новая Зеландия, Франция. То есть в этом финале ждать результативного регби или нет? Ох, или это от обороны все? Из истории сейчас не припомню, но вот с финалов, которые я сам смотрел, начиная с 2003 года, получается, это будет 4-й Кубок мира. Ну, самое классная, напряженная и результативная игра. Это был 2003 год. Австралия-Англия, когда Джонни Вилкинсон за 11 секунд до конца забил дроп-гол. Дополнительного времени овертайма забил дроп-гол, принес Англии победу над Австралией в Австралии. Это, конечно, была супер игра. Да. Вот прошлый финал был скучный, честно говоря. Финалы почти всегда бывают скучные, что в футболе, что в регби, что, наверное, в большинстве видов спорта. Слишком высока ответственность, тут уже не до зрелищности. То тут есть... все танцует от обороны, минимум риска. Поэтому, тем более, что австралийцы защищаться умеют, они свою свои позиции займут. Я думаю, будет. Не будет результативная игра, и все решит дуэль бьющих прежде всего. То есть именно штрафные. Я думаю, что да. Ну, так почти всегда бывает. Может быть, здесь будет случай счастливого исключения, которое подтверждает правило. Угу. Ну, я предлагаю поговорить про все-таки вернуться к сборной России. Расскажите, у них как будет сейчас по регламенту? То есть Кубок Европейских наций, когда он стартует? Кубок Европейских наций, он традиционно стартует где-то в феврале вместе с Кубком Шести наций. То есть они играют же в одни даты. Кубок Шести наций, ведущие европейские сборные, и Кубок Европейских наций, вторая шестерка. Вот. Поэтому здесь все традиционно. Игры будут на юге проходить, в Сочи, видимо. То есть... Потому что Красноярск с удовольствием бы принял игры Кубка Европейских наций. И есть у нас, вы знаете, опыт принимать регбийные матчи международные самого высокого уровня. Ну, взять там матч с США, который мы вспоминали, с Ирландией, 35-3. Итальянцы приезжали нам когда-то в 98-м году. Вот в прошлом году были Зимбабве, Уругвай. Но время неподходящее, слишком холодно у нас. Если будет, взять матч с Ирландией, он был в сентябре. Будут играть в Сочи при 200 зрителей, из которых там моя старшая дочь всегда ходит на матч, она живет в Сочи. Она громче всех кричит вместе. Но... То есть календарь не позволяет нам проводить именно из-за суровых климатических условий. Да, конечно. Ну, то есть вот ближайший Кубок Европейских наций, он не будет определяющим для отбора на Кубок мира, а вот который будет через цикл, он же там 2 года, да, он играется? То есть он будет основоподеляющий, именно там будет необходимо попадать в тройку, и чтобы успешно... Вот эти 17-18 год, это будет это уже... ключевое для нашего отечественного регби, именно он покажет, да. Будем ли мы на главном турнире четырехлетия или нет. Алексей, к сожалению, время нашей передачи не безгранично. Огромное спасибо, что пришли и интересно рассказали про Кубок мира по регби 2015 года. Будем звать еще. Спасибо вам, да, зовите, играйте в регби. Всех желающих приглашаю присоединяться к нашей любительской команде «Журбол». У нас группа ВКонтакте есть, открытая «Журбол». Журналисты, болельщики. Название у нас дурацкое, но за 5 лет, мы недавно отметили 5-летний юбилей, за 5 лет мы уже не то что привыкли к нему, а гордимся им. Что были чемпионами России среди любителей. В 2012 году. Совершенно верно. С чем мы вас поздравляем, с чемпионством и с 5-летием. Спасибо. Это была передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона были журналисты и один из основателей любительской регбийной команды «Журбол» Алексей Машагов и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. «Спортивный Кузьмич».